Глава 24. Я узнаю его сразу. Хватает одного короткого взгляда на крепкий, короткостриженный русый затылок, чтобы узнать бывшего мужа. Вот, значит, за кого выходит замуж дочь строительного магната. «Здравствуйте!» Еле разлепив губы, севшим голосом проговариваю я. Его спина, обтянутая тканью черного пиджака, напрягается. Узнал. Видимо, подсознательно пытаясь оттянуть время, заторможенными движениями зачем-то снимаю с себя жакет и вешаю его на вешалку в шкаф. Разглаживаю на себе блузку, медленно обхожу стол и оказываюсь под прицелом его холодных глаз. «Прошу прощения за ожидание. Срочные дела». «Ничего страшного», — щебечет Вероника. «Аня, познакомься. Это мой жених, Матвей. Матвей, это Анна, свадебный агент». «Милая, а ты не боишься?» — начинает говорить он, а у меня от его хрипловатого голоса уши закладывает. «Что столь непунктуальный человек может нам запороть всю свадьбу?» Я немею от его хамства. А он не боится, что я расскажу его невесте, как при разводе он оттяпал не принадлежащую ему квартиру. Вероника тоже теряется. Посылает мне извиняющийся взгляд и обращается к Соболеву. «Матюш, не горячись, это всего лишь опоздание. Аня лучшая в этом деле». Девушка продолжает уговаривать своего жениха, а я смотрю на фото дочери, что стоит на моем столе. Поразительное сходство. Даже немного обидно. Если бы он увидел фото, просто взял фоторамку в руки, пока меня не было, он бы сразу догадался. От этой мысли скручивается желудок и к горлу подкатывает тошнота. «Я против», — выносит Матвей свой вердикт. «Оно и неудивительно. Мало кому хочется лицом к лицу встречаться с грехами прошлого». Перевожу взгляд с их сцепленных рук на его профиль. Незнакомый мне мужчина в дорогом костюме и премиальных часах. Такой чужой и далекий, но в то же время тот самый, черты которого я каждый день вижу в своей дочери. Так странно. «Ничего страшного», — вступаю я в их диалог и достаю из стола небольшой пластиковый кейс с визитками. «Я могу рекомендовать вам не менее опытного агента». «Нет!» — восклицает Вероника. «Это Мария Ржевская». Протягиваю голубую с позолотой карточку. «Она поженила Токаревых, Славиных и, кажется, Вологодских». Продолжаю перебирать в памяти всех своих конкурентов, кому можно было бы подарить столь жирный заказ. Роюсь в кейсе, чувствуя, как покалывает кожа лица от его тяжелого взгляда. «Вот, Слава Рогожин, у него прекрасные отзывы. Могу, кстати, сама ему позвонить». «Матюш, ну пожалуйста!» — умоляюще шепчет Вероника, поглаживая рукав его пиджака. «Ну давай же, Матюш, ну, подыграй мне. Покажи, кто в доме хозяин. Скажи свое окончательное «нет». Поднимаю глаза на его лицо и натыкаюсь на полный ледяной ярости взгляд. «Ненавидит меня». Отвечаю тем же. Смотрю ровно, задрав подбородок, показывая, что перед ним уже не та сходившая по нему с ума молоденькая дурочка. «Ты изменился, Матвей. Сильно. Но и для меня прошедшие годы не прошли даром. И лучше бы тебе со мной не связываться». «Хорошо». Вдруг говорит он, все так же разъедая меня взглядом. «Но если мне что-то не понравится, вашей репутации конец». «Мудак!» Скрывая эмоции, опускаю глаза на сцепленные в замок руки. «Как жаль, что не могу ответить ему тем же. А ведь мне есть что сказать». «Сделаем в лучшем виде». Растягиваю губы в широкой улыбке. «Спасибо, Матюш!» Вероника, добившаяся своего, вся светится от радости и, кажется, даже не замечает, как потрескивает воздух между мной и ее женихом. Встав из-за стола, достаю с полки папку с бланками договора. Будет тебе свадьба. Наизнанку вывернусь, но организую все по высшему разряду. Поздравлю от чистого сердца, переступлю и пойду дальше». Пока Матвей дотошно изучает договор под несмолкаемый треп его невесты, незаметно убираю со стола фотографию Марго. Подальше от него. Не хочу, чтобы деревянная фоторамка пропахла его запахом, смешанным с дорогим парфюмом. Раньше он не пользовался одеколоном и в костюмах не ходил, и не выглядел, как успешный бизнесмен. Молодец. Видимо, удачно вложил деньги, вырученные из продажи моей квартиры. Проводив их из кабинета, наливаю воды из кулера и залпом выпиваю целый стакан. Расслабившись, чувствую, как по телу пошла нервная дрожь. Я была уверена, что больше никогда его не увижу. Черт! Я думала, надеялась, что он спился, разорился, уехал в другой город, до сих пор чинит ржавые тачки в своем автосервисе на пару с Аллой. Но представить, что он придет в мое агентство в образе брутального мужика с шикарной невестой под ручку? Нет, такое мне даже в кошмаре присниться не могло. Боже, какая тонкая ирония. Мне предстоит организовать свадьбу бывшего мужа. Не могу сдержать любопытство. Подхожу к окну и, раздвинув двумя пальцами полоски жалюзи, выглядываю на улицу. Они стоят у большого черного внедорожника. Вероника что-то говорит ему, а он внимательно слушает, нежным движением убирая с ее лица прядь волос. От этого жеста давит в груди. Я помню его. Помню, как он точно так делал это мне, а затем целовал кончик носа. Я еще не забыла, каким он умеет быть. Брюнетка смеется и тянется к нему за поцелуем. И он целует, накрывает ее затылок рукой, притягивает голову и накрывает ее губы своими. Сглатываю. Плевать, 7 лет прошло. Все быльем поросло. Я давно все забыла и успокоилась. Вот поженю их и вновь все забуду и успокоюсь. Главное, не допустить его встречи с Марго. Домой возвращаюсь уже ближе к 9, вымотанная и эмоционально опустошенная, с желанием принять горячую ванну и залезть с головой под одеяло, но материнские обязанности никто не отменял. Приходится засунуть свои дурное настроение и усталость куда подальше и посвятить оставшееся до сна время дочке. «Мамуль, почему опять так поздно?» «Дела, Маргош». Дочь трет ладошками уставшие глазки и заглядывает мне за спину, заметив там цветастый пакет из детского магазина. «Что там, самокат?» «Нет, не самокат», — подмигиваю я. «Кое-что получше». Вручаю ей коробку с трансформером и за это получаю благодарный поцелуй. «Как прошел день?» — заходя в кухню, спрашиваю у Натальи. «Сегодня без приключений?» «Нормально, если не считать разбитой чашки». «Скоро новую посуду придется покупать», — вздыхаю я, привалившись спиной к стене. «Не бери в голову», — отмахивается женщина. «Это к счастью». «Ну да, ну да. Это же такое счастье — видеть, что у бывшего мужа в жизни все просто зашибись». Следующая неделя выдается нереально сумасшедшей. Так всегда бывает в последние предсвадебные дни. Я кручусь, как белка в колесе, работая на износ. Проследить, чтобы все гости получили приглашение и получить от всех них подтверждение. Расписать и отработать сценарий до минуты, чтобы торжество прошло без единой заминки. Встретиться с фотографами и видеооператорами. Оформить зону выездной регистрации. Проконтролировать 1000 мелочей — без которых свадьба не станет для молодоженов незабываемым событием. К вечеру мои ноги гудят, а голова раскалывается от боли, потому что мое состояние усугубляется бессонницей. Вот уже несколько ночей я почти не сплю. Ворочаюсь с бока на бок, а затем иду в комнату дочери и, свернувшись калачиком в кресле, смотрю на нее до утра. Осознание произошедшего накрыло меня лишь спустя сутки после той злополучной встречи в моем офисе. Во мне поселился страх. Страх, что он узнает о ней и захочет забрать. Судя по всему, у него теперь есть деньги. Благодаря будущему тестю влияние тоже. Он может сделать это назло мне. И я не знаю, как буду с ним бороться, потому что у меня защитников нет. Мама умерла от рака, когда Марго не было еще и полутора лет. Папа отошел от адвокатской практики и засел дома за своими книгами. А больше у меня никого и нет. Остается уповать на то, что Матвею не придет в голову интересоваться моей жизнью, и он исчезнет из нее сразу после того, как наденет кольцо на палец своей невесте. Господи, пусть он будет счастлив, богат, пусть Вероника родит ему кучу детей, но, пожалуйста, пусть он не лезет к нам с Марго. Я уже не ненавижу его, как раньше, не проклинаю, как впервые после развода месяцы. Я успокоилась, отпустила, понимая, что эта ненависть сосет мои душевные силы, отравляет мою душу, что, злясь на него, делаю хуже только себе. Ко мне вернулся вкус к жизни. У меня любимая работа, приносящая не только моральное, но и материальное удовлетворение. У меня, черт возьми, наконец-то появился мужчина, который напомнил, что я еще живая. И вот зачем именно сейчас Соболев вновь нарисовался на горизонте? Разве мало я по его милости пролила слез? Разве не заслужила я немного счастья? За что мне это испытание? После очередной бессонной ночи настает пятница. День свадьбы Трофимовых. Я в последний раз обхожу зал. Поправляю цветы в вазонах, расправляю тяжелые портьеры, проверяю, пишут ли серебряные ручки, которыми молодые будут ставить свои подписи в акте гражданского состояния, и спешу встречать регистратора и видеосъемщиков. Алена же дежурит на входе, встречая и провожая в холл первых гостей. Пока все идет по плану. Через 40 минут помощница сообщает, что все гости в сборе. Все. Это значит, что Соболев тоже здесь. Он в списке приглашенных вместе с Вероникой. Бросаю взгляд в зеркало, поправляю хвост и застегиваю жакет. Удобство, практичность и отсутствие ярких деталей — вот основные требования к внешнему виду агента на свадьбе. Я должна быть мобильна и незаметна, не привлекать к себе ненужного внимания гостей, и в то же время выглядеть достойно. Сверившись с часами, даю команду к началу церемонии. Несмотря на пафосность, сама церемония бракосочетания для меня самая волнительная. Когда регистратор после длительной вступительной речи спрашивает молодоженов, согласны ли они вступить в брак, а те, в свою очередь, отвечают «да», у меня на глаза традиционно наворачиваются слезы. И сейчас, стоя за специальной перегородкой позади гостей, я с нетерпением жду, когда Игорь наденет кольцо на палец Светланы, впервые поцелует ее в качестве жены. Совершенно не к месту, вспомнив собственную регистрацию в районном ЗАГСе, нахожу глазами затылок Матвея. Любопытно, а он сейчас вспоминает свою свадьбу? Вряд ли. Зачем ему? У него скоро состоится настоящая свадьба с прекрасной невестой в белом платье, шикарным рестораном и кучей гостей. Регистратор произносит финальное «Объявляю вас мужем и женой», и я, отмахнувшись от грустных мыслей, даю команду официантам вносить шампанское «Дом Периньон» и легкие закуски. На поздравления гостями молодых у нас выделено полчаса. Алена вне зала бдительно следит за теми, кто вышел покурить или подышать свежим воздухом. Когда до окончания легкого фуршета остается 10 минут, я связываюсь с залом ресторана, чтобы проверить готовность музыкантов и кухни. «Аня», — говорит наушник голосом Алены, — «дед жениха пошел в сторону бильярдной». Через 5 минут я приглашаю всех в ресторан. Если до этого времени он не вернется, пойдешь за ним. Окей». Перемещаюсь в зал ресторана и зорко слежу за тем, чтобы каждый гость занял свое место. Искать глазами Матвея со спутницей нет необходимости. Я прекрасно знаю, за каким столиком их места. Ведь мы с невестой занимались рассадкой гостей вместе. Зажав под мышкой блокнот, я ловко перемещаюсь от стола к столу, помогая родственникам старшего поколения побыстрее занять свои места. Соболев меня видит. Уверена в этом, потому что у меня буквально печет между лопатками от его взгляда. «Чтоб тебе креветкой подавиться!» Убедившись в том, что все гости на своих местах, быстро спускаюсь в кухню. В приложении смартфона слежу за всем, что происходит в ресторане, и когда до конца приветственной речи ведущего остается 3 минуты, даю старт на вынос холодных блюд и откупоривание официантами напитков. Пока все идет без задержек, поэтому я решаю выпить чашку кофе, иначе к концу торжества голова от недосыпа будет гудеть, как трансформаторная будка. Ведущий берет на себя задачу по развлечению гостей. Мне лишь остается следить, чтобы он не выбился из графика и не затянул мне вынос горячих блюд. Переключаюсь на камеру, установленную в прилегающем к основному залу помещения, где для детей, приглашенных, устроена мобильная детская комната. Там тоже все в порядке. Аниматоры наготове и ждут маленьких гостей. Проверив остальные камеры, прерываюсь на входящий звонок от руководителя балет-группы. Танцоры приехали. Поднявшись из кухни, спешу к черному входу, чтобы встретить ребят, и на ходу открываю рабочую почту с намерением проверить, оплатила ли Алена их счет. Все оплачено вовремя. Отлично. Жму на экран и в этот момент с разбега врезаюсь в чье-то плечо. «Простите», — бормочу на автомате и встречаюсь холодным взглядом ненавистных голубых глаз. Матвей стоит непозволительно близко и смотрит на меня с нескрываемым презрением. А я, невольно затянувшись его запахом, морщу нос, потому что не хочу его нюхать. Противно, что столь отвратительный человек может пахнуть так хорошо. «Держись от меня подальше!» Слегка склонившись надо мной, цедит он. Я торопею. Раскрыв рот, наблюдаю, как удаляются от меня крепкий торс в белой рубашке и твердый зад в черных брюках. «Грязь из-под ногтей вычистил, а манерам так и не научился!» Посылаю ему в спину и гордой походкой удаляюсь в противоположную сторону.